33. Мия прибыла на парковку у лагеря Скар, где ее встретил Мунк с выражением беспокойства на лице. «Ты не спала?» «В смысле?» «А ты выглядишь просто ужасно». «Ну и ну, спасибо тебе», — ответила Мия. «Извини, я не то имел в виду. Все нормально?» «У меня все хорошо. Что тут у нас?» «Снова машина», — сказал Мунк, кивнув в сторону края парковки. «Угнанная. У семьи Векерни. Вернулись домой из отпуска, машины нет». «А почему мы стоим тут?» «Судмедэксперт хочет все закончить». «Это та новенькая?» Мия кивнула на открытый багажник, где темноволосая женщина, оживленно жестикулируя, заставляла людей вокруг бегать, выполняя ее поручения. «Лилиан Лунд». «Строгая дама». «Да вроде ничего», — кивнул Мунк. «Отметина от шприца?» «Да». Мия увидела очередную камеру на штативе, направленную на заднюю часть машины. «Ты проверил фотоаппарат?» 13, медленно проговорил Мунк. «Чёрт!» «Тебе это о чём-нибудь говорит?» Он повернулся к Мии и прикурил новую сигарету. 4, 7, 13. «Ты у нас математик», — сказала Мия, протирая заспанные глаза. «Числа из лотереи?» «Что-что?» «Да нет, ничего. Эти числа. Ненавижу, что он играет с нами таким образом». «А кто нашел его?» «Охранник, Ульсон. Он был в шоке. Я отправил его в Грёнланд. Аннетта его допросит». «Давно?» «Пару часов назад. А что?» Мия кивнула на дорогу. «И уже куча прессы». Мунк пожал плечами. «Волки чуют кровь», — пробормотала Мия. К ним подошла криминалист. Она спустила маску с лица и вздохнула, обращаясь к Мунку. «Вы дали на это добро?» «Что?» «У нас нет доступа, пока не закончат с медэкспертизой». «Это не займет много времени». «Да, но... А вы искали в лесу?» — спросила Мия. «Да, конечно, ищем. Мы почти не осмотрели машину». «Продолжайте прочесывать окрестности», — кивнул Мунк. «Мы приступим, как только они закончат». Криминалист покачала головой, пробормотала что-то, что они не расслышали, и, натянув маску, ушла к своим коллегам. «Кукольный домик?» — с любопытством спросила Мия. «По словам охранника, он горел на заднем сиденье, когда тот подошел. «Ты искал по нему информацию?» «Да, думаю, найти не составит труда». «Почему?» «На вид он ручной работы. Не ширпотреб из той за раз. Я видел такие». Он улыбнулся. «Марион, его внучка, его любимица». Он настолько щедро осыпал малышку подарками, что мать в конце концов запретила это. «Кто-то уже занимается этим?» «Да, Гренли работает». Мунк затянулся сигаретой, когда к ним подошел еще один криминалист. Он собирался было заговорить, но Мунк опередил его. «Мы ждем», — сказал он резко. «Еще немного терпения». «Огорожена вся территория?» — спросила Мия. «Надеюсь», — ответил Мунк. «Да, кстати, Людвиг ничего не нашел, просил меня передать тебе». «А о чем ты?» «Ты ж просила узнать о деле со сгоревшим домом. Номер 47 или 74». «Да». «Ничего нет». «Но попробовать стоило». «Кстати, хорошая мысль». «Не так трудно. Братья Львиное Сердце, горящий дом». «Кажется, ты была права», — сказал Мунк, кивнув на машину. «Когда охранник пришел, домик еще горел?» «Думаю, да. Как я уже сказал, он был не в себе». «И что мы предполагаем?» «О времени преступления?» «Ну да». «Он сказал, что пришел около 7:15». «И как долго горят такие штуки?» «Невозможно сказать. Если его подожгли, скажем, за пару часов». «То есть где-то между 3 и 4 часами ночи?» «Может быть, даже позже». «Прямо у нас под носом?» «Знаю», — сказал Мунк, затушив сигарету. Как он сюда добрался?» «Понятия не имею». «Так рано ведь нет автобусов?» «Нет, первый прошел только что». «Значит, на своей машине?» «Маловероятно», — сказал Мунк, подумывая, не закурить ли еще сразу же, но не стал. «Хотя кто тогда вел эту машину?» «Велосипед?» — Мунк пожал плечами. «Возможно, на дороге есть камеры, тут недалеко магазин. Мы проверяем». «Без одежды?» «Одет в одни плавки. Одежда сложена в мешок около машины». «Он раздел его здесь? Но черт, это же...» «Знаю», — кивнул Мунк и все же закурил новую. «Я начинаю думать, что ты ошибаешься». «Насчет чего?» «Насчет того, что жертвы случайны. Я думаю, он точно знает, кто ему нужен. И что он будет с ними делать». Мунк нахмурился, его взгляд помрачнел, когда у него зазвонил телефон. Он слегка покачал головой и отошел на несколько шагов, чтобы ответить. «Мия Крюгер?» «Да». Темноволосая женщина, ровесница Мунка, подошла к ней, сняла маску и протянула руку. «Лилиан Лунд, судмедэксперт. Мы готовы забрать его». «Вивиан Берг тоже занимались вы?» «Да». «И Куртом Вангом?» «Да». «Вы уверены, что речь идет об одном преступнике?» «Схема действий одинаковая, да. Гарантировать, что это не преступница, не могу. След от иглы в сердце. В остальном никаких явных повреждений, что мне кажется странным». «Почему?» Лунд недоуменно посмотрел на нее. «А следы борьбы? Сопротивления? Почему их нет? Разве это не странно? Ни у кого из них?» «Под ногтями ничего?» Судмедэксперт пожала плечами. «Чтобы сказать на 100%, надо исследовать в лаборатории, но пока нет, насколько я могла увидеть. Прямо как у остальных». «Раны вокруг рта?» Лунд чуть наклонила голову на бок и посмотрела на нее. «Это вы их увидели?» «Да». «Похвальное наблюдение», — кивнула Лунд. «Здесь то же самое. На этот раз под скотчем». «Скотчем?» «Да, рот заклеили. Посмотрите на него, прежде чем мы заберем тело с собой». «Конечно», — кивнула Мия. На этих словах Мунк поспешно вернулся к ним. «Холгер?» — улыбнулась Лилиан Лунд. «Привет, Лилиан». «Что у тебя?» — спросила Мия. «Они нашли его», — задохнувшись, прошептал Мунк. «Кого?» «Реймонда Грегера. Он едет сюда из Ларвика». «Хочешь, чтобы я занялась им?» «Вместе. Нам в любом случае нужно подождать. Он попросил об адвокате». «Хотите осмотреть тело?» — повторила Лилиан, надевая маску. «Естественно», — кивнула Мия и последовала за новым судмедэкспертом к открытому багажнику.